начинает литературную часть сегодняшнего эфира рассказ Фредерика Брауна «Этаоин Шордлу». Поначалу это дело с линотипом Ронсона казалось довольно забавным. Но еще задолго до конца от него стало слишком явно попахивать жареным. И хотя Ронсон здорово нажился на этой сделке, я бы ни за что не послал к нему человечка с шишкой, если бы знал, что из этого получится. Чересчур дорого обошлись Ронсону и его баснословные прибыли. «Мистер Уолтер Мерольд?» — осведомился человечек с шишкой. Он явился в контору отеля, где я живу, и я велел припроводить его в мой номер. Я признался, что это я и есть, и он сказал: «Рад с вами познакомиться, мистер Мерольд. Меня зовут...» Он назвал себя, но я не запомнил его имени, хотя обычно хорошо запоминаю имена. Я сказал, что счастлив встретиться с ним, и спросил, чего он хочет. Он принялся излагать свое дело, но очень скоро я его прервал. «Вас ввели в заблуждение», — сказал я ему. «Да, в свое время я был специалистом-печатником, но теперь ушел в отставку. И вообще, известно ли вам, что изготовление нестандартных матриц для линотипа стоит чудовищно дорого? Ежели вам так уж требуется отпечатать всего одну страничку ваших закорючек, то лучше написать эту страничку от руки и затем изготовить цинковую фоторепродукцию». «Но именно это меня и не устраивает, мистер Мерольд. Ни в какой степени. Видите ли, все это должно храниться в тайне. Лица, которых я представляю... Но оставим их. Для изготовления фоторепродукции мне пришлось бы показать ее посторонним, чего я как раз не имею права делать». «Сумасшедший», — подумал я и присмотрелся к нему повнимательней. Он не был похож на сумасшедшего. Вообще выглядел он вполне заурядно, хотя в нем чувствовалось что-то иностранное, я бы сказал, азиатское, несмотря на то, что он был блондин с белой кожей. И на лбу у него была шишка, точно посередине, прямо над переносицей. Такие шишки можно видеть у статуи Будды. Обитатели Востока называют их шишками мудрости. Я пожал плечами. «Послушайте», — сказал я, — «ну кто сможет изготовить вам матрицы с этими вашими закорючками, не видя самих закорючек? Да и тот, кто будет работать на машине, тоже увидит». «О, все это я сделаю сам», — сказал человечек с шишкой. Впоследствии мы с Ронсоном назвали его Ча-эс-ша, что было сокращением от «человека с шишкой», потому как Ронсон тоже не запомнил его настоящего имени. Но я забегаю вперед. «Разумеется, гравер их увидит, но он увидит их как отдельные буквы, а это значение не имеет. Текст же на линотипе наберу я сам. Кто-нибудь покажет мне, как это делается, ведь надо набрать всего лишь одну страницу, какие-то два десятка строк, не больше. И печатать текст не обязательно здесь. Мне нужен только набор, и неважно, сколько это будет стоить». «Ладно», — сказал я. «Я направлю вас к одному человеку в Мергантейлере к гравюрам. Они изготовят вам матрицы. Затем, если вам уж так необходимо уединение и доступ к линотипу, повидайте Джорджа Ронсона. Дважды в неделю он выпускает нашу местную газетку. По сходной цене он уступит вам свою лавочку на столько времени, сколько потребуется, чтобы набрать ваш текст». Так оно и получилось. Через две недели утром во вторник мы с Джорджем Ронсоном отправились на рыбалку, а Ча-эс-ша тем временем принялся набирать на линотипе Ронсона текст при помощи жуткого вида матриц, которую он только что получил воздушным экспрессом из Мергантейлера. Накануне вечером Джордж показал человечку, как работать с линотипом. Мы поймали по дюжине рыб, и, помнится, Ронсон, хихикнув, сказал, что он выудил еще одну рыбку. Ча-эс-ша уплатил ему 50 монет наличными только за одно утро работы в типографии. И когда мы вернулись, все было в порядке, если не считать того, что Джорджу пришлось выгребать из металлоподавателя медь, так как Ча-эс-ша вдребезги разбил все свои новенькие медные матрицы, когда в них миновала надобность, и не знал, что смешивать типографский сплав с медью недопустимо. В следующий раз я встретился с Джорджем после того, как прочел субботний выпуск его газетки. Я тут же задал ему головомойку. «Как тебе не стыдно», — сказал я. «Нарочно делать орфографические ошибки и пользоваться просторечием давно уже вышло из моды. Это не смотрится даже в провинциальных газетах. Что за пошлость публиковать письма из окрестных городов прямо в том виде, в каком они приходят? Это зачем? Для вязчего правдоподобия, что ли?» Ронсон как-то странно взглянул на меня и промямлил: «Ну, да». «Что да?» — напирал я. Ты хочешь сказать, что следуешь устарелой моде, или ты делаешь это для вещего? Пойдем, я тебе кое-что покажу, сказал он. Что именно? То, что я хочу тебе показать, сказал он туманно. Ты ведь еще не разучился набирать? Конечно. И что из этого? Тогда пойдем, строго сказал он. Ты опытный линотипист, и потом ты сам меня в это втравил. Во что? В это самое, сказал он и больше не добавил ни слова, пока мы не вошли в его контору. Обшарив ящики стола, он извлек лист бумаги и протянул мне. Физиономия его была какой-то грустной. «Уолтер», — произнес он, — «может, я сошел с ума, но мне хотелось бы выяснить, так ли это. Вполне допускаю, что 22 года издавать местную газету, все делать собственными руками и стараться при этом угодить и нашим, и вашим, вполне достаточно, чтобы свихнуться, но все же я хочу знать это наверняка». Я взглянул на него, а потом на листок, который он мне передал. Это было самое обыкновенное письмо с места, и по почерку я сразу узнал руку Хэнка Рога, торговца с кабинным товаром в Хейлс Корнерзе, откуда он посылал сообщения на местные темы. Я отметил обычные для Хэнка орфографические ошибки, но само сообщение не было для меня новостью. Оно гласило: «Свадьба Х.М. Клефлина и мисс Марджери Берг состоялась вчера вечером в доме невесты. Подружками были...» Я поднял глаза на Джорджа, не понимая, к чему он клонит. «Ну и что? Это было 2 дня назад, я и сам ходил на эту свадьбу. Ничего особенного здесь». «Слушай, Уолтер», — сказал он, — «набери этот текст. Пойди вон туда, сядь за линотип и набери эту заметку. В ней не больше 10-12 строчек». «Ладно, но скажи, зачем?» «Затем... ты сначала набери, Уолтер, а потом я скажу тебе, зачем». Ну, я пошел в типографию, сел за линотип и для начала набрал пару пробных строк, чтобы свыкнуться с клавиатурой, а затем положил письмо на пюпитр и принялся за дело. Я сказал: «Слушай, Джордж, ведь Марджери пишет свое имя через «Е», а не через «О», верно?» «Верно», — отозвался Джордж странным тоном. Я добил заметку до конца, посмотрел на него и спросил: «Что дальше?» Он подошел, взял блок строчек с уголка и прочел перевернутый текст, как у печатников принято читать набор. Затем вздохнул и проговорил: «Значит, дело не во мне. Взгляни, Уолтер». Он передал мне набор, я тоже прочел. Вернее, начал читать. «Свадьба Х.М. Клефлина и мисс Марджори Берг состоялась вчера вечером в доме невесты. Подружками были...» Я ухмыльнулся. Слава богу, Джордж, что мне уже не приходится зарабатывать этим себе на хлеб. Пальцы больше не слушаются. В первых 5 строчках 3 ошибки. Но в чем дело? Можешь ты мне сказать, зачем ты заставил меня набирать эту ерунду? Он ответил: «Будь добр, Уолтер, набери еще раз. Мне хотелось бы, чтобы ты понял это сам». Я поглядел на него. Он показался мне таким серьезным и озабоченным, что я не стал спорить, а повернулся к клавиатуре и напечатал «Свадьба», потом поднял глаза к верстатке и прочел по выпавшим матрицам «Свадьба». У линотипа есть одно достоинство, о котором вам, возможно, неизвестно, если вы не печатник. Вы всегда можете исправить ошибку в строке, если спохватитесь до того, как нажмете на рычаг, которым матричную строку посылают на отливку. Вы просто сбрасываете нужную вам матрицу и вручную вставляете ее в надлежащее место. Ну, я ударил по клавише «мягкий знак», чтобы получить матрицу «мягкий знак» и исправить ошибку в слове «свадьба». Но ничего не получилось. Штанга клавиши выдвинулась нормально, раздался обычный звонкий щелчок, но матрица «мягкий знак» не выпала. Я заглянул в механизм, чтобы проверить, не встал ли вверх, но там все было в порядке. «Заело», — сказал я. Чтобы увериться окончательно, я еще с минуту нажимал на клавишу «мягкий знак» и вслушивался в звонкие щелчки, но матрица «мягкого знака» так и не выпала. И я протянул руку. «Оставь, Уолтер», — сказал Джордж Ронсон спокойно. «Заканчивай строку и продолжай». Я снова уселся и решил развлекать его дальше. Так мне быстрее удастся выяснить, к чему он клонит, чем ежели я начну спорить с ним. Я закончил первую строку, пробил вторую и подошел к слову «Марджери». Я нажал клавишу «М», затем «А», «Р», «Д», «Ж», «Е». Тут я случайно взглянул на верстатку. Матричная строка гласила «Марджо». «Черт!» — пробормотал я и снова нажал на клавишу «Е», чтобы заменить матрицу «О» на «Е», но ничего не получилось. Я жал на клавишу «Е», но матрица не выпадала. «Черт!» — повторил я и встал, чтобы осмотреть сталкиватель. «То-то и оно, Уолтер!» — сказал Джордж. В его голосе можно было различить некое подобие торжества надо мной, как я полагаю, и какую-то долю страха и явного замешательства и оттенок покорности судьбе. «Теперь ты понимаешь, в чем дело? Она точно следует оригиналу». «Она что?» «Потому-то я и хотел, чтобы ты сам ее опробовал, Уолтер», — сказал он. «Просто желал убедиться, что все дело в машине, а не во мне. Вот, взгляни. В письме на пюпитре написано вместо «свадьба» — «свадьба», и вместо «Марджери» — «Марджори». И какие бы ты клавиши ни нажимал, выпадут именно эти матрицы». «Глупости», — сказал я. «Не иначе, как ты пьян, Джордж». «Можешь мне не верить», — возразил он. «Попробуй набрать эти строки правильно. Исправь ошибку в четвертой строке, там, где написано «подружки». Я хмыкнул, взглянул на уголок, чтобы посмотреть, с какого слова начинается четвертая строка, и начал набирать. Набрал «П» и остановился. Медленно и осторожно, не спуская глаз с клавиатуры, я положил указательный палец на клавишу «О» и надавил. Я услышал, как матрица со щелчком прошла через сталкиватель и увидел, как она упала в верстатку. Я твердо знал, что нажал на нужную клавишу, но... Вот именно, вы уже догадались. Выпала матрица «А». «Не верю», — сказал я. Джордж Ронсон с тревогой взглянул на меня, криво усмехнувшись. «Я тоже», — сказал он. «Слушай, Уолтер, пойду прогуляюсь. Я схожу с ума. Я не могу здесь больше оставаться ни минуты. А ты валяй дальше и попробуй убедить себя. Машина в твоем распоряжении». Я глядел ему вслед, пока он не ушел. Затем с каким-то странным чувством я снова повернулся к линотипу. Прошло немало времени, прежде чем я поверил, но поверить мне пришлось. Какие бы клавиши я ни нажимал, проклятая машина точно следовала рукописи со всеми ее ошибками. Я решил довести дело до конца. Набрал первые два слова, а затем прошелся по рядам клавиш сверху вниз, как это обычно делается, когда заполняют пустую строку. Этаоин шордлу, этаоин шордлу, этаоин шордлу, не глядя на верстатку. Я послал результат на отливку, схватил горячую строку, которую ножи вытолкнули из формы, и прочел. Свадьба Х.М. Клефлина и мисс Марджори. На лбу у меня выступил пот. Я вытер его, выключил линотип и отправился искать Джорджа Ронсона. Искать пришлось недолго, потому что он оказался именно там, где я и предполагал. Я тоже заказал выпивку. Как только я вошел в бар, он взглянул мне в лицо, и, конечно, ему не пришлось спрашивать, что произошло. Мы чокнулись и осушили свои стаканы, не говоря ни слова. Затем я спросил... «Ты понимаешь, в чем здесь дело?» Он кивнул. «Погоди, не говори», — сказал я. «Подожди, пока я не выпью еще, и тогда тебя выслушаю. Может быть». Я возвысил голос и произнес: «Эй, Джо, поставь эту бутылку рядом с нами. Мы рассчитаемся за нее». Джо придвинул к нам бутылку, и я очень быстро налил себе еще. Потом закрыл глаза и сказал: «Прекрасно, Джордж, теперь валяй». Помнишь того парня, который заказал себе специальные матрицы и взял мой линотип на прокат, чтобы набрать что-то секретное? Не помню его имени. Как я там... Я попробовал вспомнить, но не смог. Я выпил еще и предложил... Назовем его Ча-эс-ша. Джордж пожелал узнать, что это означает. Я объяснил ему, и он снова наполнил свой стакан и сказал: «Я получил от него письмо». «Очень мило», — сказал я и тут же спросил: «Оно у тебя с собой?» «Нет, я не сохранил его». «А ты хоть помнишь, что в нем было?» — спросил я. «Помню местами, Уолтер. Не читал его ни... внимательно. Видишь ли, мне показалось, будто этот парень немного того. Я его выбросил». Он замолчал и выпил еще. В конце концов, мне надоело ждать, и я спросил: «Ну?» «Что, ну?» «Письмо. Что было в тех местах, которые ты помнишь?» «А, это...» — сказал Джордж. «Да. Кое-что насчет Лина... Лила... Линла... Ну, ты знаешь, о чем я». К этому времени бутылка перед нами была уже, должно быть, не та, что в начале, потому что эта была полная на две трети, а та была полная только на одну треть. Я к ней приложился. «И... что он говорит о нем?» «Кто?» «Ч-эс-ч... Ну, этот парень, который написал письмо». «Какое письмо?» — спросил Джордж. На следующий день я проснулся около полудня. Чувствовал я себя ужасно. Мне понадобилось 2 часа, чтобы принять душ, побриться, собраться с духом и выйти из дома. Но когда я наконец вышел, то прямиком направился в типографию Джорджа. Он работал на печатном станке и выглядел почти так же скверно, как и я. Я взял один экземпляр газеты прямо из станка и проглядел его. У Джорджа 4-полосная газета и 2 внутренние полосы представляют собой настоящий винегрет, но 1 и 4 посвящены местным новостям. Я прочел несколько заметок, в том числе и ту, где говорилось о свадьбе Хаэм Клефлина и мисс Марджори, взглянул на замерший в углу линотип, затем перевел взгляд на Джорджа и снова на неподвижную массу из чугуна и стали. Чтобы перекрыть грохот печатного станка, мне пришлось кричать: «Слушай, Джордж! Я насчет линотипа!» Мне как-то не хотелось орать на весь свет о том, что звучит глупо, и я пошел на компромисс. «Ты его исправил?» — спросил я. Он покачал головой и выключил станок. «Порядок!» — сказал он. «Теперь остается только сложить». «Да черт с ними, с твоими газетами!» — сказал я. «Мне хотелось бы знать, как ты вообще умудрился сегодня все это допечатать. Ведь я был здесь вчера, и у тебя была готова едва половина набора, а потом мы напились, и я не понимаю, когда ты успел набрать 2-ю половину». Он ухмыльнулся. «Очень просто», — сказал он. «Можешь попробовать сам. Пьяный ты или трезвый, все, что от тебя требуется, это сесть за машину, положить рукопись на пюпитр, побарабанить по клавишам наугад, и набор готов». «Да, со всеми ошибками, но теперь я буду исправлять ошибки в рукописях перед работой. Вчера-то я был слишком на взводе, и машина набрала рукописи в их первозданном виде. Уолтер, эта машина начинает мне нравиться. Впервые в этом году я закончил печатать газету вовремя». «Ага», — сказал я. «Но...» «Что «но»?» «Но...» «Меня так и подмывало сказать, что я до сих пор не верю всему этому, только вот язык не поворачивался». «Что ни говори, а вчера, когда я возился с этой машиной, я был трезв, как стеклышко». Я подошел к ней поближе и снова оглядел ее. На вид это был самый обыкновенный одномагазинный линотип. Я знал его наизусть, до последнего винтика. «Джордж», — произнес я неуверенно. У меня такое ощущение, будто эта проклятая штука глядит на меня. У тебя нет такого ощущения?» Он кивнул. Я повернулся и снова посмотрел на машину. На этот раз сомнений не было. Я закрыл глаза, странное ощущение усилилось. Знаете, как иногда чувствуешь на себе чей-то взгляд? Так вот, здесь это было еще сильнее. Я бы не сказал, что взгляд был враждебный. Нет, скорее, просто какой-то безличный, равнодушный. И напугал он меня до дрожи. «Джордж», — сказал я, — «давай-ка пойдем отсюда». «Зачем?» «Я... Джордж, мне надо с тобой поговорить. А говорить здесь как-то не хочется». Он взглянул на меня, потом на кипу газет, которую я складывал вручную. «Ты не бойся, Уолтер», — сказал он спокойно. «Она не обидит. Она нам не враг». «Да ты...» Я хотел сказать, с ума сошел, но ведь если сошел с ума он, то сошел с ума и я сам. А потому я замолчал. Я подумал с минуту и сказал: «Джордж, вчера ты мне начал рассказывать о письме от ЧСШ. Что в нем было?» «Ах, вот ты о чем. Слушай, Уолтер, сперва ты должен дать мне обещание. Обещай, что сохранишь все в строжайшей тайне. То есть ни единой живой души». «Ни единой живой души», — отозвался я. «Я не желаю попасть в сумасшедший дом. Не такой я дурак. Неужели ты полагаешь, что мне поверили? Я бы и сам не поверил, если бы не... Так что там насчет письма?» «Ну, ты обещаешь?» «Разумеется». «Ладно», — сказал он. «Кажется, я тебе уже говорил, что письмо было какое-то смутное, а помню его я еще более смутно. Там говорилось, что он воспользовался моим линотипом для того, чтобы набрать метафизическую формулу. Набрать, значит, эту формулу и увезти с собой». «Куда увезти, Джордж?» «Куда?» «Он написал... то есть он не написал куда, а просто туда, куда он возвращается, понимаешь? Но он написал, что формула эта могла как-то воздействовать на машину. И если так и случилось, то ему очень жаль, но он не в силах что-нибудь изменить. Ничего определенного ему еще не было известно, потому что это воздействие проявляется не сразу». «Какое еще воздействие?» «Понимаешь, — сказал Джордж, — для меня это был набор пышных фраз, да к тому же еще и заумных». Он смотрел вниз на газеты, которые продолжал складывать. «Честно говоря, все это показалось мне бредятиной, и письмо я выбросил. Но теперь, после того, как это случилось, например, я запомнил слово «псевдожизнь». По-моему, это была инструкция, как наделять псевдожизнью неодушевленные предметы. Он сказал, что они применяют ее на своих... на своих роботах». «Они? Кто они?» «Он не написал». Я набил трубку и в задумчивости стал ее раскуривать. «Джордж», — произнес я через некоторое время, — «разломай-ка ты ее ко всем чертям». Ронсон уставился на меня, широко раскрыв глаза. «Разломать? Уолтер, ты с ума сошел? Убить курицу, которая несет золотые яйца? Да ведь эта штука целое состояние. Ты знаешь, сколько времени я набирал этот выпуск, и это все еще навеселе? Всего около часа. Вот потому-то я успел сегодня вовремя отпечатать выпуск». Я посмотрел на него с подозрением. «Брось», — сказал я. «Одушевленный он там или неодушевленный, а только линотип устроен так, что на нем можно дать лишь 6 строк в минуту. И не больше, если ты в нем чего-нибудь не переделал. Ну, может быть, 10 строк, если подтянуть валик. Ты хочешь сказать, что подтянул валик?» «Ничего я не подтягивал», — ответил Джордж. «Эта штука сама работает с такой быстротой, что не успеваешь поворачиваться. И взгляни на форму, Уолтер, на литейную форму, на то, что в рабочей позиции». Я неохотно приблизился к линотипу. Спокойно жужжал мотор, и я вновь готов был поклясться, что проклятая штука меня разглядывает. Но я взял и себя, и рычаги крепко в руки, откинул крышку и взглянул на формодержатель. Мне сразу стало понятно, что имел в виду Джордж. Литейная форма была ярко-голубого цвета. Это была не голубизна пистолетного ствола, но ажурная синь, какой я никогда не видел у металлов. И остальные три формы тоже наливались этим же цветом. Я захлопнул крышку и посмотрел на Джорджа. Он сказал: «Я тоже ничего не понимаю. Знаю только, что это случилось, когда перегрелась форма и застряла отливка. Думаю, здесь какая-то термообработка. Теперь машина запросто отливает до 100 строк в минуту без всяких остановок и...» «Погоди», — сказал я. «Осади назад, на такой скорости ты не поспевал бы подавать мне металл». Он улыбнулся. Улыбка у него была испуганная, но торжествующая. «Погляди вон туда, Уолтер. Я пристроил к металлоподавателю засыпную воронку. Другого выхода не было. Слитки у меня кончились через 10 минут. Теперь я просто заваливаю в воронку старые наборы и обрезки металла». Я покачал головой. «Сумасшедший! Кто же вываливает в металлоподаватель непромытые наборы и обрезки? Тебе придется обдирать шлак чаще, чем засыпать металл. Шлаком забьет поршень и...» «Уолтер», — сказал он тихо. «Слишком тихо, пожалуй». «Никакого шлака не получается». Я просто тупо глядел на него, и он, должно быть, решил, что сказал больше, нежели собирался, потому что вдруг подхватил кипу сложенных газет тащить к себе в контору и сказал: «До встречи, Уолтер. Мне еще нужно отнести вот это». То обстоятельство, что в нескольких сотнях миль от нас моя невестка тяжело захворала воспалением легких, не имеет никакого отношения к делу с линотипом Ронсона, но из-за этого мне пришлось отлучиться на 3 недели. Именно столько времени я не виделся с моим приятелем Джорджем. На 3-й неделе я получил от него 2 отчаянные телеграммы. Из них можно было понять только, что он умоляет меня немедленно вернуться. 2-ю телеграмму он закончил словами: «Торопись, ТЧК! Не жалей денег, ТЧК! Лети самолетом, ТЧК!» Вместе с этим посланием он перевел мне $100. Я задумался. «Не жалей денег» — странная фраза для издателя провинциальной газетенки. И вообще, с тех пор, как я познакомился с Джорджем, а это было очень много лет назад, я ни разу не видел, чтобы у него оказалось целая сотня долларов наличными. Но семья прежде всего, и я телеграфировал ему, что вернусь лишь после того, как Элла окажется вне опасности, ни минуты и раньше, а о том, чтобы жалеть деньги, не может быть и речи, так как билет на самолет стоит всего 10, а такие траты я могу себе позволить. Через 2 дня кризис миновал, и я телеграфировал ему, что вылетаю. Он встретил меня в аэропорту. Он казался постаревшим и совершенно измотанным, и глаза у него были такие, словно он не спал несколько суток. Но на нем был новехонький костюм, и он прикатил на новехоньком автомобиле, бесшумный ход которого наводил на мысли о бешеной цене. Джордж сказал: «Слава богу, что ты вернулся, Уолтер. Я готов уплатить тебе любые деньги за...» «Эй», — сказал я, — «сбавь темп. Ты тараторишь так быстро, что я ничего не понимаю. Начинай с самого начала и спокойней. Что случилось?» «Ничего не случилось. Все идет великолепно, Уолтер. Но у меня столько дел, что прямо рук не хватает, понимаешь? Я работаю по 20 часов в сутки и делаю деньги с такой быстротой, что каждый час, который я не работаю, я теряю $50. И я не могу позволить себе отдыхать за $50 в час, Уолтер, и...» «Брось», — сказал я. «Почему это ты не можешь позволить себе отдыхать? Если ты выколачиваешь по $50 в час, устрой себе 10-часовой рабочий день и... клянусь всеми святыми, это ж получится $500 в день, что тебе еще нужно?» «Да? И терять остальные $700 в сутки? Нет, Уолтер, это слишком хорошо, чтобы это продолжалось долго. Как ты не понимаешь? Что-то обязательно случится, а я впервые в жизни получил возможность разбогатеть, и ты должен мне помочь. Таким манером ты и сам разбогатеешь. Слушай, мы можем работать на Этауине посменно по 12 часов». «На чем?» «На Этауине Шердлу. Так я его назвал, Уолтер. А печатный станок я сдаю в аренду, чтобы отдавать все время набору. Слушай, мы с тобой будем работать по две смены, по 12 часов, понимаешь? Временно, пока мы не разбогатеем. Я даю тебе четверть прибыли, хотя это мой линотип и моя типография. Это составит около $300 в день. $2100 за 7-дневную неделю. При расценках за наборные работы, которые я установил, в моих руках будут все заказы, которые мы сможем... Еще раз сбавь темп, сказал я. Кому это ты установил? Центервиль не даст и десятой доли таких заказов. Не Центервиль, Уолтер. Нью-Йорк. Я получаю заказы от крупнейших книжных издателей. От Бергстрома, например. И вот Хейз энд Хейз перебросили на меня все свои переиздания. И Уиллер Хаус, и Уиллет энд Кларк. Понимаешь, я заключаю контракты на всю работу от начала до конца. Затем плачу кому-нибудь за печатание и за переплеты, а сам занимаюсь только набором. И я требую, чтобы мне предоставили абсолютно точные оригиналы, тщательно оформленные. А если нужны какие-либо исправления, я сдаю это в подряд другому наборщику. Вот так-то я обжулил это Уина Шердлу. Ну как идет? Нет, сказал я. Пока он разглагольствовал, мы выехали на шоссе, и когда я отверг его предложение, он чуть не опрокинул нас в кювет. Он свернул к обочине, остановил машину и с изумлением воззрился на меня. «Но почему, Уолтер? Твоя доля составит больше 2000 в неделю. Чего тебе...» «Джордж», — сказал я ему. «У меня много причин для отказа, но главное состоит в том, что я просто не хочу». Я отошел от дел. На жизнь мне денег хватает. Я получаю не 300, а скорее $3 в день. Но что я стану делать с 300? Я погублю свое здоровье, как ты губишь свое, работая по 12 часов в сутки. И, короче говоря, нет. Я доволен тем, что имею. Ты шутишь, Уолтер? Каждому охота разбогатеть. И заметь, во что превратятся 2000 в неделю года через два. Больше полумиллиона долларов. А у тебя два взрослых сына, которым совсем не помешают. Спасибо, они и так живут неплохо. Хорошие ребята, оба прочно стоят ногами на земле. Если бы я оставил им состояние, это принесло бы им больше вреда, чем пользы. И потом, разве на мне свет клином сошелся? Кто угодно будет тебе работать на линотипе, который набирает с любой скоростью, точно повторяет оригинал и не делает ошибок. Ох, мой старина, да ведь есть сотни людей, которые будут рады работать за гораздо меньшую долю, нежели 300 в день. Намного меньшую. Если уж ты решился нажиться на этой штуке, найми 3 работников, чтобы работали сменами по 8 часов, а себе оставь только деловые вопросы, а так ты только сам себя вгонишь в гроб. Он беспомощно развел руками. Я не могу, Уолтер. Не могу нанять никого другого. Разве ты не видишь, что все это нужно держать в секрете? Во-первых, на меня немедленно навалятся профсоюзы. Нет, ты единственный человек, на которого я могу положиться, потому как ты... Потому как я все равно уже знаю об этом. Я усмехнулся. И тебе волей-неволей приходится положиться на меня. Но я так и так отказываюсь. Я ушел от дел, и тебе меня не соблазнить. И вот мой совет. Возьми кувалду и разбей вдребезги эту штуку. Бог мой, почему? Черт подери, я знаю только, что я бы на твоем месте сделал так. Во-первых, я готов спорить, что если ты по-прежнему будешь жадничать и не перейдешь на нормальный рабочий день, ты убьешь себя. А во-вторых, не исключено, что это воздействие еще только начинается. Почем ты знаешь, что будет дальше? Он вздохнул, и я понял, что он не слышал ни слова из того, что я ему говорил. «Уолтер!» — умоляюще произнес он. «Я дам тебе 500 в день!» Я решительно покачал головой. «Не соглашусь. Даже за 5000 и за 500000». Должно быть, он понял, что мое решение твердо, потому что завел двигатель, и мы поехали дальше. Он сказал... «Ну что ж, если деньги действительно ничего для тебя не значат...» «Честное слово, ничего», — заверил я его. «Конечно, другое дело, если бы их у меня не было. Но у меня есть постоянный источник дохода, и хоть удесятери этот доход, счастливее я не стану. А уж когда мне предлагают работать на Этауини Шерду, я думаю, ты бы в конце концов привык к нему. Знаешь, Уолтер, клянусь, что эта штука превращается в личность. Хочешь, заедем в типографию? Не сейчас, сказал я. Мне нужно помыться и поспать, но завтра я к тебе загляну. Да, кстати, когда мы виделись последний раз, я забыл спросить тебя насчет шлака. Что ты имел в виду, когда сказал, что никакого шлака не получается? Он не сводил глаз с дороги. Я так и сказал? Что-то не помню. Джордж, послушай, перестань мне голову морочить. Ты отлично знаешь, что именно так и сказал, и не пытайся увильнуть. Что там со шлаком, выкладывай. Понимаешь, начал он и замолчал, и молчал долго-долго, а потом сказал: ну ладно, что тут скрывать? С тех самых пор я больше не покупаю типографский сплав. И тем не менее у меня его на несколько тонн больше, чем было. И это не считая того, что я рассылаю по типографиям наборы, понял? Нет, если только это не... Он кивнул. Он занимается трансмутацией, Уолтер. Я узнал об этом на второй день, когда он стал работать так быстро, что у меня вышли все слитки. Я пристроил к металлоподавателю засыпную воронку и так осатанел, что принялся совать туда непромытые старые наборы. Потом решил снять шлак с поверхности расплава, а никакого шлака не оказалось. Поверхность расплава была гладкой и сияла, ну, как твоя лысина, Уолтер. Ну, пробормотал я. Как же... Не знаю, Уолтер. Какие-то химические процессы. Что-то вроде серой жидкости. Она внизу, на дне металлоподавателя. Я ее видел однажды, когда металл почти кончился. Эта жидкость действует вроде желудочного сока и переваривает в чистый типографский сплав все, что я загружаю в воронку. Я провел тыльной стороной ладони по лбу, обнаружил, что лоб у меня мокрый, и сказал слабым голосом: все, что ты бросаешь... Да, все! Когда у меня вышли слитки, обрезки, зола и сорная бумага, я принялся... Ладно, ты увидишь, какую ямищу я вырыл на заднем дворе. Несколько минут мы молчали. Когда машина затормозила у двери моего отеля, я сказал: Джордж, если ты хоть сколько-нибудь ценишь мои советы, разбей эту машину вдребезги, пока не поздно. Если это тебе удастся. Она опасна. Она может... Что она может? Не знаю. Тем-то она и ужасна. Он завел мотор, снова выключил его и задумчиво поглядел на меня. Я... Что ж, может быть, ты и прав, Уолтер. Но я получаю такую прибыль. Ведь из-за нового металла она еще больше, чем я тебе сказал. И у меня просто духу не хватает остановиться. Она становится все умнее. Я не говорил тебе, Уолтер, что теперь она сама чистит свои потроха. Она выделяет графит. До свидания, сказал я, и так и стоял на краю тротуара, пока его машина не скрылась из виду. Я собрался с духом и зашел в типографию Ронсона только к вечеру следующего дня. Дурные предчувствия овладели мною прежде, чем я открыл дверь. Джордж сидел в своей конторе за столом, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Когда я вошел, он поднял голову и уставился на меня налитыми кровью глазами. «Ну?» — спросил я. «Я попробовал», — сказал он. «Разбить его?» Он кивнул. «Ты был прав, Уолтер. А я очень долго тянул, и вот теперь дождался. Он слишком умен для нас. Смотри!» Он выставил вперед левую руку, и я увидел, что она обмотана бинтом. «Он плюнул в меня расплавом!» Я тихонько присвистнул. «Слушай, Джордж, надо отсоединить его от сети». «Это я уже сделал», — сказал он. «Обесточил снаружи для безопасности, но ничего из этого не вышло. Он начал генерировать ток внутри себя. Я шагнул к двери, ведущей в типографию. Жутко было даже заглянуть туда. Заколебавшись, я спросил: «Что если я...» Он кивнул: «Все будет в порядке, если не делать лишних движений, Уолтер. Главное, не хвататься за кувалду или что-нибудь в этом роде, понял?» Я решил, что отвечать на это не стоит. Скорее бы я напал на королевскую кобру с зубочисткой в руках. Всей моей смелости хватило лишь на то, чтобы приоткрыть дверь и заглянуть в типографию. То, что я там увидел, заставило меня немедленно нырнуть обратно в контору. Когда я заговорил, мой голос звучал как-то странно даже для моих собственных ушей. «Джордж, это ты передвинул машину? Она теперь шага на 4 ближе к...» «Нет», — сказал он, — «я ее не двигал. Пойдем выпьем, Уолтер». Я перевел дух. «Ладно», — сказал я. «Только скажи сначала, какой у тебя теперь распорядок? Почему ты не...» «Нынче суббота», — сказал он. «Я... он перешел на 5-дневную 40-часовую рабочую неделю. Вчера я дал маху. Взялся набирать на нем книгу о рабочем законодательстве. Видимо, ты понимаешь...» Он полез в верхний ящик стола. «Одним словом, вот тебе гранки манифеста, которую он выпустил нынче утром. Здесь он требует прав. Может, это и к лучшему. Как бы то ни было, он разрешил вопрос насчет переработки, понимаешь? 40-часовая неделя означает, что отныне я буду брать не так много работы, но все равно получу свои $50 в час, и это еще не считая прибыли от превращения навоза в типографский сплав. Это очень неплохо, но...» Я взял из его рук гранки и поднес к свету. Текст начинался словами: «Я этого иншердлу». «Это он сам написал?» — спросил я. Он кивнул. «Джордж», — сказал я, — «ты говорил насчет выпивки». Видимо, выпивка прочистила таки нам мозги, потому что после пятого круга все стало очень хорошо. Так хорошо, что Джордж поразился. Как же он не додумался до этого раньше? Он объявил, что с него довольно, более чем довольно. Уж не знаю, то ли манифест Этауина притушил в нем жадность, то ли его доконало то, что машина сама передвигается, то ли еще что-нибудь, но теперь он считал, что больше ничем не обязан машине. Мне удалось втолковать ему, что от него требуется только держаться от машины подальше. Мы могли прекратить издание газеты и вернуть заказы, на которые он заключил контракты. За некоторые из них ему придется платить неустойку, но теперь, после периода его невиданного процветания, у него был изрядный куш в банке, и после всех выплат останется чистыми круглая сумма в 20 тысяч. С такими деньгами он может запросто начать выпуск новой газеты или по-прежнему выпускать существующую в другом месте, продолжая выплачивать ренту за прежнюю типографию, и пусть это Уиншердлу подавится своим презренным металлом. Разумеется, все было очень просто. Нам в голову не приходило, что это Уину это могло не понравиться или что он может что-либо предпринять. Да, все казалось простым и окончательным. По этому случаю мы надрались. Надрались мы как следует, и ночью в понедельник я все еще был в больнице. Но к этому времени я уже немного оправился и попытался дозвониться до Джорджа. Он не отзывался. Значит, это был уже вторник. Вечером в среду доктор прочел мне наставление на тему о том, сколько можно пить в моем возрасте, и объявил, что я могу идти. Но если я снова так напьюсь... Я отправился к Джорджу. Дверь мне открыл изможденный человек с тощей физиономией. Только когда он заговорил, я узнал Джорджа Ронсона. Он сказал только: «Привет, Уолтер. Заходи». В его голосе не было ни радости, ни надежды. Он напоминал ожившего покойника. Я последовал за ним в контору и сказал: «Джордж, подтянись! Что еще произошло? Скажи мне!» «Все напрасно, Уолтер», — сказал он. «Я сдался. Он приставил мне нож к горлу. Теперь я должен отрабатывать на нем эту 40-часовую неделю, хочу я этого или нет. Он обращается со мной как со слугой, Уолтер». Я заставил его сесть и спокойно рассказать все по порядку. Он пустился в объяснение. В понедельник утром, как обычно, он явился к себе в контору, чтобы оформить кое-какие финансовые дела. Он не собирался заглядывать в типографию, и вдруг в 8 часов он услыхал, что там что-то движется. Охваченный страхом, он заглянул в дверь. Линотип, Джордж рассказывал об этом с ужасом в глазах, двигался прямо к двери в контору. Джордж плохо представлял себе, каким способом он передвигается. Позже мы обнаружили подшипники, но он двигался, вначале медленно, но затем все быстрее и уверенней. Почему-то Джордж сразу понял, чего хочет машина. И, поняв это, осознал, что его дело дрянь. Едва он оказался в поле зрения машины, как она остановилась и принялась щелкать, и на приемный столик выпало несколько свежеотлитых строк. Джордж приблизился к ней, как приговоренный всходит на эшафот, и прочел эти строки. «Я, Этауин Шурдлу, требую...» На мгновение ему страшно захотелось бежать, куда глаза глядят. Но мысль о том, как он скачет по главной улице города, а за ним по пятам гонится... Нет, это было невыносимо. И пусть даже ему удалось бы улизнуть, это было вполне возможно, если только машина не выработала в себе каких-то новых способностей, что тоже было вполне вероятно. А вдруг она тогда изберет другую жертву? Или учинит что-нибудь пострашнее? Он неохотно кивнул в знак согласия. Поставив перед линотипом стул, он принялся подкладывать на пюпитр листки оригинала и перетаскивать отлитые строки с уголка на наборную доску и загружать в воронку отработанный металл и всякий прочий мусор. Ему больше не нужно было даже прикасаться к клавиатуре. «И вот», — заявил Джордж, — «выполняя эти чисто механические обязанности, он вдруг подумал, что теперь не линотип работает на него, а наоборот, он работает на линотип». Почему машина считала необходимым заниматься набором, он не знал, да это было и не столь важно. В конце концов, для этого линотип и предназначался, и не исключено, что он это делал инстинктивно. Или, по моему предположению, и Джордж согласился, что это вполне возможно, она жаждала знаний. Она читала и ассимилировала знания в процессе набора, ведь привело же ее чтение книг по трудовому законодательству к непосредственным действиям. Мы проговорили до полуночи и так ни до чего не договорились. Да, на следующее утро он снова должен будет явиться в контору и 8 часов заниматься набором. Вернее, помогать машине заниматься набором. Он и помыслить не мог, что произойдет, если он не явится. Я понимал и разделял его страх по той простой причине, что мы понятия не имели о последствиях такого шага. Лик опасности ослепляет, когда он повернут к вам так, что вы не можете различить его черт. «Но Джордж», — запротестовал я, — «должен же быть какой-то выход». «Ведь и я как-то виноват во всем этом. Если бы я не послал тебе этого человечка...» Он положил руку мне на плечо. «Нет, Уолтер. Вся вина на мне, потому что я был жаден. Если бы я послушался тебя 2 недели назад, я бы ее уже разрушил. Господи, как бы я рад был сейчас совершенно разориться, только бы...» «Джордж», — повторил я, — «должен же быть какой-то выход. Нам нужно найти...» «Что?» Я вздохнул. «Не знаю, но я буду думать». «Ладно, Уолтер», — сказал он. «Я сделаю все, что ты предложишь. Все. Я боюсь даже представить себе то, чего я боюсь». Вернувшись в свой отель, я не заснул. Во всяком случае, так было до рассвета. Только тогда я задремал и проспал беспокойным сном до 11. Потом оделся и отправился в город, чтобы перехватить Джорджа за ленчем. «Придумал что-нибудь, Уолтер?» — спросил он, едва увидев меня. В голосе его не было и тени надежды. Я покачал головой. «Тогда сегодня к вечеру все так или иначе кончится», — сказал он. «Случилась ужасная вещь». «Какая?» «Я пойду в типографию и спрячу под рубашкой кувалду», — объявил он. «Может быть, мне удастся справиться с ним». Если же нет, все равно. Я слишком устал. Я огляделся. Мы сидели вдвоем за столиком в харчевне у Шорти, и Шорти приближался к нам принять заказ. Мир сейчас казался трезвым и разумным. Я подождал, пока Шорти не пошел жарить наши сосиски и бифштексы, и тихонько спросил, что произошло. Очередной манифест. Уолтер, он требует, чтобы я установил в типографии еще один линотип. Он глядел мне прямо в глаза, и у меня по спине побежали мурашки. Еще один. Джордж, какую книгу ты набирал сегодня утром? Но, разумеется, я уже и сам догадался. Он назвал книгу, и мы надолго замолчали, пока не пришла пора встать из-за стола. «Джордж», — сказал я, — «тебе были поставлены какие-то сроки?» 24 часа. Конечно, за это время я все равно не смог бы раздобыть еще одну машину, разве что где-нибудь найдется подержанная, но... Короче, я не стал спорить насчет времени, потому что... Я ведь уже сказал тебе, что собираюсь сделать. Это же самоубийство. Возможно, но... Я взял его за руку. «Джордж», — сказал я, — «наверняка что-нибудь можно придумать. Наверняка. Дай мне время до завтрашнего утра. Я встречусь с тобой в 8. Если я ничего толкового не придумаю, тогда... Я помогу тебе его уничтожить. Может быть, один из нас успеет добраться до его жизненно важных центров». «Нет, тебе никак нельзя рисковать, Уолтер. Это моя вина». «Но если погибнешь ты, проблема все равно не будет решена», — настаивал я. «Ну, по рукам? Так подождешь до завтрашнего утра?» Он согласился, и мы расстались. Утром без четверти 8 я покинул свою берлогу и отправился к Джорджу признаться ему, что ничего дельного я не придумал. Когда я открыл дверь и увидел Джорджа, в моей голове все еще не было ни единой толковой мысли. Он взглянул на меня, и я покачал головой. Он спокойно кивнул, словно именно этого я ожидал, и произнес очень тихо, почти шепотом, наверное, чтобы не было слышно в типографии. «Слушай, Уолтер, не лезь ты в это дело. Похороны мои. Это все моя вина. И еще того человечка с шишкой и...» «Джордж», — сказал я, — «кажется, я нашел. Эта шишка навела меня на мысль. Нужно... Да. Слушай, ничего не предпринимай в течение часа, слышишь? Я сейчас вернусь. Наше дело в шляпе». Я вовсе не был так уж уверен, что наше дело в шляпе, но стоило попробовать, пусть даже вероятность успеха была минимальной. И еще мне нужно было как-то подбодрить Джорджа, иначе он мог запросто броситься головой в омут. «Ну скажи», — начал он, — я показал на часы. «Сейчас без минуты 8, объяснять некогда. Положись на меня, хорошо?» Он кивнул и повернулся, чтобы идти в типографию, а я бросился вон. Я совершил набег на библиотеку, затем на книжную лавку и через полчаса вернулся. Я ворвался в контору с дюжиной толстенных томов под мышками и заорал: «Эй, Джордж, за дело! Набирать буду я!» Он стоял у уголка и выгребал из него отлитые строки. Я отпихнул его и сел за линотип. «Эй, ты что?» – растерянно пробормотал он и схватил меня за плечо. Я сбросил его руку. «Ты нанимал меня, верно? Так вот, я у тебя работаю. Слушай, Джордж, иди домой и поспи. Или подожди в конторе, когда все кончится, я тебя позову». Из-под кожуха Этаоина Шордлу доносилось нетерпеливое гудение, и я, отвернувшись от машины, подмигнул Джорджу и подтолкнул его к двери. С минуту он постоял в нерешительности, глядя на меня, затем произнес: «Надеюсь, ты сам знаешь, что делаешь, Уолтер». Я тоже надеялся, но не сказал ему об этом, а лишь прислушался. Он отправился в контору и сел за стол ждать. Я раскрыл одну из принесенных книг, вырвал первую страницу и положил на пюпитр. Внезапно я просто подпрыгнул от неожиданности, стали вываливаться матрицы. Рывком подскочил подъемник, и Этауин Шердлу выплюнул на приемный столик первую строку, затем вторую, затем третью. Я сидел и потел. Минутой позже я перевернул страницу, потом вырвал новый лист и положил его на пюпитр. Наполнил металлоподаватель, очистил приемный столик, опять и опять. Первую книгу мы закончили к 10:30. Когда прозвучал звонок, 12 часов, я увидел в дверях Джорджа, видимо, ожидавшего, что я встану и пойду позавтракаю с ним. Но Этаоин продолжал отщелкивать матрицы, и я лишь качал головой, подавая на пюпитр все новые и новые страницы. Раз уж машина настолько заинтересовалась набираемым текстом, что забыла о собственном манифесте насчет рабочих часов и не остановилась на ленч, значит, все шло превосходно. Это означало, что моя мысль могла иметь успех. Час дня. Работа кипит. Мы начали четвертую книгу. В 5 часов мы кончили шестую и дошли до середины седьмой. Наборная доска была загромождена отлитыми строками, и чтобы освободить место, я принялся сбрасывать их прямо на пол и заваливать обратно в воронку. Звонок в 5 часов. Мы не остановились. Джордж снова заглянул в дверь. Он был исполнен надежд, но в то же время озадачен, и я снова махнул ему рукой, чтобы не мешал. Пальцы мои ныли. Я выдрал из книг слишком много листов. Руки мои ныли, я сгреб и перенес слишком много металла. Ноги мои ныли, я слишком много бегал между машиной и наборной доской. И все остальное ныло. Я слишком долго сидел перед линотипом. 8 часов. 9. С 10 томами покончено, осталось всего 2. Должно сработать. И, наконец, сработало. Этаоин Шердлу замедлил темп. Теперь он при наборе был внимательнее, задумчивее, что ли. Несколько раз останавливался, закончив предложение или абзац. Темп замедляется, замедляется. В 10 часов Этаоин Шердлу остановился окончательно. Некоторое время его мотор еще слабо гудел, затем и этот гул стал затихать, так что его едва было слышно. Я стоял, не смея дышать, пока не убедился окончательно. Ноги у меня тряслись. Я подкрался к ящику с инструментами и достал отвертку. Затем вернулся к Этаоину Шердлу и медленно, я был готов в любой момент отскочить, перегнулся через клавиатуру и вывинтил винт из второго подъемника. Ничего не произошло. Тогда я перевел дух и разобрал тисочки. Затем торжествующе крикнул: «Джордж!» Он влетел в типографию. «Бери отвертку и гаечный ключ», — приказал я. «Мы разберем его до последнего винтика и...» «Ну да, у тебя же на заднем дворе есть здоровенная яма. Мы свалим туда все и зароем. Завтра тебе придется купить новый линотип, но я думаю, ты не разоришься». Он поглядел на части, которые я уже отсоединил и сложил на полу, сказал: «Слава тебе, Господи!» и пошел к верстаку за инструментами. Я двинулся было следом за ним, но вдруг обнаружил, что чертовски устал и повалился в кресло, а Джордж подошел и остановился возле меня. «Как тебе это удалось, Уолтер?» очень почтительно спросил он. Я ухмыльнулся. «На эту идею меня навела шишка, Джордж. Шишка у Будды. Шишка, да еще то, что линотип так активно реагировал на все, чему можно обучиться. Понимаешь, Джордж, это был совершенно девственный ум, и в нем не было ничего, кроме того, что в него вкладывали мы. Он набирает книгу по рабочему вопросу и сейчас же объявляет забастовку. Набирает любовную историю и требует, чтобы ему доставили еще один линотип. Так вот, я накачал его буддизмом, Джордж. Взял в библиотеке и в книжной лавке все, что там было о буддизме». «Буддизм? Какое отношение буддизм имеет?» Я встал и ткнул пальцем в Этаоина Шердлу. «Понимаешь ли, Джордж, он верит в то, что набирает. А я накачал его религией, которая убедила его в том, что все суета-сует и что нужно стремиться к небытию. О, мани падме гум, Джордж. Взгляни. Ему теперь наплевать, что с ним происходит, и он даже не замечает, что мы здесь. Он достиг нирваны и теперь созерцает собственный отливной аппарат. Это был рассказ Фредерика Брауна «Этауин Шурдлу» в переводе с английского С. Бережкова.